кататься ролибастер. Если я зол или так херово нас, нахуя звонок другу, я тебе чумусор. Отыграли телефон, ну ты впухаешь чувство. У тебя была понтов, как у дебила фантиков, с обрезом по ногам. Как тебе такая романтика? Знаешь способ решения вопроса? 50 он сверху долго, я рассос за сутки обсосок. Пиздой, еще делов до кучи. Надо встретиться с Петрухой и Серегой злоебучим. А так по сущности оторвать ему бы ручки. Хотя без них лаванду не достанет эта сучка. Случай нас свел с этим дебилом. Поначалу он играл и улыбался мило. Хотя сначала лучше рассказик про Андрюшу. Я набрал воздух, ну тебе слушай. Короче, жил терпила, ну пиздец, лохан лохом. Лохан лохом? Ну да. А это как? Ну это как Лафрен, Лафран, Ниф-Ниф, Наф-Наф. Из той же грядки, боярские и прочая хуйня, похуй. Он, короче, жил неплохо. Только вот мордаха вся в прыщах и очень долго. Папа коммерсант какой-то, мама там вообще судья. Этого оленя так и тянет в приключения. И он устроился работать в стройматериалы, чтобы там узнать все и мутить кидалово. Поработал, своровал там бланки и съебался. На районе всем лохам об этом долго распалялся. Рассказал, какие планы у него в уме, что по сути с ничего можно замутить лаве. Мы на районе в это время семечки щелкали. Отправили лохов за пивом, те пропали. Подхожу на магазин, они стоят с пивасом. Слушают Андрюшу, не моргнуть ни разу. А тот им заливает про эти стройматериалы. Типа тема не въебаться, никому не будет мало. Эх, Андрюша, что же ты старших не слушал? Залезь на уши, не пытайся, не нужно. Бесполезно, Андрюша, все заслужено. Ищи лаванду там, где хочешь, Андрюша. Эх, Андрюша, что же ты старших не слушал? Залезь на уши, не пытайся, не нужно. Бесполезно, Андрюша, все заслужено. Ищи лаванду там, где хочешь, Андрюша. Поорал на лохов, забрал с собой Андрюшу. Ну чё, герой, я тебя слушаю. Кто защебетал про бумажки, охрану, про эти материалы и то, что там директор странный. Через двое суток делаем скачок. У него в охране есть кентяра, там торчок. Короче, его дело было просто взять бумажки. Типа не было нас там и нет последствий тяжких. Фирму опустили, все красиво, все как надо. Опрокинул материалы через день кряду. По поддельным бланкам можно долго так мутиться. И кто бы знал, что наши имена уже в милиции. Самого лоха на дело мы не брали. Ясно. Он бумажки у охраны не забрал, нас счет красный. На путь от ласты, его там типа не было. Короче, все, что мы подняли, мусорам слили монеты. Косяк за всю хуйню, по-любому на Андрюше. Двойной размер упущенного и процент растущий. И тут Андрюша делает ошибку. В бега подался тепуган по районам гибланс. Че он только идиот не вытворял. От нас по лесу бегал, со второго этажа сигал. Прятался в подвалах, в итоге лег в больницу. Если бы у него был ствол, он бы точно застрелился. С больницы встретили как надо и опять в больницу. Он даже думал съебаться за границу. Опять встречаем, вывозим в лес, общаем. Отсюда трек и начинался, я отвечаю. Ты знаешь способ решения вопроса? 50 он сверху долго и рассос за сутки обсосок. Знаешь способ решения вопроса? 50 он сверху долго и рассос за сутки обсосок. Эх, Андрюша, что же ты старших не слушал? Залезь на уши, не пытайся, не нужно. Бесполезно, Андрюша, все заслужено. Ищи лаванду там, где хочешь, Андрюша. Эх, Андрюша, что же ты старших не слушал? Залезь на уши, не пытайся, не нужно. Бесполезно, Андрюша, все заслужено. Ищи лаванду там, где хочешь, Андрюша.